На западе начал растворяться закат. С этой области хорошо просматривалось небо. Поля тянулись так далеко, насколько хватало глаз. Единственным, что виднелось помимо них, были железнодорожные пути и кольцо грузовиков на обширном пустыре. Машины полнились грузом, но в конце круга находилось кое-что другое. Огни, ярче тусклого заката, освещали людей, стоящих рядом с грузовиками. Кузова трех машин загрузили гигантскими бронированными воинами. Два были окрашены в черно-белые и маркированы эмблемой УКАТ, но полностью черный бог войны рядом с ними не имел никаких распознавательных знаков. Рядом с черным собралось несколько человек. Перед ними поместили доску с картой, наскоро набросанной от руки. На карте значилась Куросики. Перед доской держал речь громадный чернокожий мужчина. В процессе он бросил взгляд в сторону, где стояли два парня и девушка. Парень с резкими чертами лица и девушка с короткой стрижкой носили такую же бело-черную форму, что и остальные, но низкорослый парень нет. Он оделся в черную футболку, джинсы и белую бандану. Парень в бандане в основном говорил к двум возле себя. «Казами-сан, как там Микаги-сан?» «Она еще не пришла в себя, но ее отправят в Куросики заранее. Сибил будет с ней, так что тебе нечего переживать, Хиба». «Но нам действительно нужно брать раненого на поле боя». Брови Казами опустились, и она наклонила голову. Хиба в ответ мог лишь тревожно улыбнуться. «Как эгоистично с моей стороны», — подумал он. «Я не уверен. Может, ей не следует быть со мной, так как она могла от меня отказаться». Он выдал небольшой кивок. «Но мы можем разрешить все с третьим гиром, поэтому я думаю, что она должна быть тут». «Ясно». Казами кивнула и вытащила из кармана карту Куросики. Затем повернулась к парню с резкими чертами лица и глянула на Баку на его голове. «Саяма, вопрос. Какой у нас план?» «Я бегло все объясню. Просто глянь на карту, нарисованную тем лысым мужиком». Болдман обернулся. «Я все слышал!» «Разумеется, слышал. Я и не пытался этого скрыть». «Итак, как видно на этой криво нарисованной карте...» Хиба окинул взглядом равносторонний треугольник, олицетворяющий Куросики. «Куросики можно рассматривать таким образом, если использовать для его разделения основные дороги. Верхний угол – это станция Куросики, и над ней находится парк развлечений. Нижний правый угол – небольшая гора, где стоит святилище Ати. Там же и база третьего, так что это центр концептуального пространства. Мы войдем через нижний левый угол». «Далековато. Не слишком ли большое концептуальное пространство третьего гира?» «Во второй половине дня филиал УКАТ в Окаяме засек расширение их концептуального пространства. Судя по всему, оно имеет радиус в 3 километра. Прыжок рядом с центром вызовет риск повреждения твоего струнного колебания. И эта карта показывает двухполосную дорогу, ведущую прямо к святилищу Ати». Хиба увидел линию, проведенную от нижнего левого угла к нижнему правому. «Однако, поскольку это кратчайший путь, разве они не будут нас поджидать?» «Вот почему мы зайдем сверху», — сказал Саяма. «Это несколько в сторону от нашего пути, но более надежно. К тому же есть несколько объездных дорог, ведущих направо, то есть на восток, на пути из нижнего левого угла до верхнего угла. Если мы поднимемся к станции Куросики и пошлем отряды по этим дорогам, они остановят врагов, что могут преследовать снизу. На случай, если будут враги на станции Куросики, сначала будет послана обманка. По железной дороге, пролегающей вдоль трассы, будет послан пустой и замаскированный грузовой поезд. И пока враг сосредоточит внимание на нем, мы отправимся на грузовике». «А мне что делать?» — спросил Хиба. Из их трех богов войны только его обладал полной силой. Саяма ответил своим взглядом. Он глянул налево от Хибы, где бог замаскированного грузовика приподняли и нечто спустили вниз. К поддонам там крепились какие-то длинные объекты из черной стали. Их было три, и два из них являлись мечами в ножнах, а третий оказался намного длиннее. «Это снайперская винтовка против богов войны, пробойник богов». Наш отдел разработок переделал самое первое немецкое противотанковое ружье до размеров богов войны. Она содержит 3 выстрела и ее эффективное расстояние приблизительно километр. С такой дистанции она предположительно может пронзить 3 богов войны. Я никогда особо не стрелял. В лаборатории Канда добавили специальное вспомогательное устройство. Если ты возьмешь ее с Усахито Возрожденным, твой прицел будет автоматически скорректирован. У тебя есть 5 испытательных выстрелов, поэтому можешь опробовать, если хочешь. Твоей целью будет лидер 3-го гира, если он попытается сбежать. Скорее всего, он воспользуется летающим богом войны, но в худшем случае тебе придется стрелять в Тифона. Саяма похлопал его по плечу. Если прибудет Тифон, разбираться с ним тебе. Покончи с ним раз и навсегда. Ты прав. Но я объяснял перед своим приходом технику Тифона, да? Он подразумевал технику перемещения, которая могла устранять время. Но Саяма выглядел равнодушно. Не переживай. Я слышал об этой технике лишь из чужих уст, но ты сможешь ее преодолеть. Отчего такая безответственность? Это не моя ответственность. К тому же сама техника невероятно проста. Она всего лишь устраняет время. Вот и все. Что бы ни случилось, ты должен преодолеть технику Тифона и победить. Поэтому найди путь достать противника, который двигается, уничтожая промежуточное время. Саяма поднял обе руки перед глазами, после чего левая вскинулась вверх, и правая зашла ему за спину. К счастью, Тифон не может устранить время, которое уходит на его запуск в воздух. Скорее всего, эта техника должна быть активирована атакой его противника. Моей атакой? Но почему? Возможно, чтобы отогнать страх смерти. Вмешалась Казами, наклоняя голову. Если ты олицетворяешь для нее смерть, Артемида попытается спрятаться в начальной точке, отгоняя тебя прочь. Она желает избежать этого символа смерти. Но атакуя, она чувствует облегчение в возможности победить и не в состоянии стереть время. Это приличная теория. Она никак не помогает нам найти стратегию, но размышление над ней сойдет за неплохой перерыв. Казами покосилась на Саяму, но Хиба не возражал. Они могли делать всякие предположения насчет системы атаки Тифона и что ее активирует. Но вот бы только через нее прорваться. Тебя уже научили, как это сделать? А? Хиба поднял взгляд и увидел, что Саяма указывает на юг. Отсюда уже не разглядеть, но там лежало море. Ты бы не победил до твоего приезда сюда. Но Изума и я научили тебя паре вещей. Согласно моим расчетам, ты должен без труда преодолеть Тифона. Так что позволь мне безответственно пожелать тебе удачи. Хиба горько улыбнулся, потому что почувствовал, что может исправиться. Саяма говорил только о том, что им необходимо для победы, но еще в порту он серьезным лицом сделал звонок. Казами предполагала, что он звонит Сукуеми или кому-то еще по поводу пути спасения Аполлона, но Хиба просто ему доверился. Что с этим доверием? Я как-то не понимаю. Саяма-сан, ты думаешь, есть способ спасти Аполлона? Я не знаю. Это проблема 3-го гира, и у нас недостает информации. Сказал он. Но мне интересно, действительно ли прошлые правители 3-го гира были безумными королями, как о них говорят? Зевс ни во что не ставил людей, и Кронос гневался на Зевса за пленение и попытку его уничтожить. Быть может, так и работают взаимоотношения отца и сына, но действительно ли все так? Хиба заметил, что правая рука Саямы слегка сжала левую сторону груди. Он не знал, почему Саяма это делал каждый раз, когда говорил о прошлом, но все равно остановил себя от вопроса, был ли отец Саямы другим. Хиба боялся, что вмешается во что-то, имеющее отношение к груди парня, поэтому изменил ход мыслей. А как все было у меня с отцом? Его отец был строг и научил его множеству техник. Но он никогда не знал Микаги или Хибу таких, как сейчас. Я не знаю, какие вообще отношения у настоящего отца и сына. Как и я. Но именно поэтому верю, что мои рассуждения верны. Если необходимы условия, то им будет твое исключительное взаимопонимание с Микаги-кун. Это, скорее всего, определит, будет ли Аполлон спасен или нет. А? Саяма глянул на Хибу. Я уверен, что ответ уже был дан. И Кронос наверняка его предугадал. Ты говоришь о том, как спасти Аполлона? Да. Если я прав, Аполлон уже спасен. Я хочу, чтобы ты в этом мне поверил. Если что-то действительно случится, вся ответственность ляжет на меня. Как злодей, я тебя обманул, и ты убил Аполлона. Поэтому не переживай и сражайся, малыш Хиба. Хиба не мог кивнуть. Он не знал, о чем говорил Саяма, и у него не было причин ему верить. Я и вправду могу ему доверять. Но у него осталось кое-что, чему он мог довериться. Он им проиграл. И поэтому Хиба ответил, не соглашаясь напрямую. «Пойдем. Если необходимо, мы можем создать ответ из ничего». Затем он повернулся к винтовке и мечам, которые будут его оружием, и обнаружил рядом с ними знакомое лицо. Это был низкорослый старик с согнутой спиной. «Дед!» Хибарю Тетсу повернулся к ним, и Хиба ощутил улыбку в красном глазу старика. «Делал ли он когда-нибудь что-то похожее?» Хиба удвоил свою решимость и горько улыбнулся. «Я подготовился, дед!» Как только он это сказал, нечто зашевелилось на голове Саямы. Это был Баку.